Глава 14. Рассказывал я долго. Нет, понятно, что не все, а стандартную, облегченную версию. Друзьям врать не стоит, а вот не договаривать можно. Да и ни к чему им знать некоторые моменты моей биографии. Во многих знаниях, как говорят, многие печали. Корт с Гиридом слушали, не перебивая. Во время рассказа никто не пил. На двух тертых жизнью мужиков забавно было смотреть. Корта впечатлил эпизод встречи с Кираной. Он же сам пару месяцев назад при моем последнем посещении Ламорны рассказывал мне про дикую охоту безумной богини. И тут на тебе, оказалось, это не легенда. На самом деле рассказал я практически обо всем. Умолчал только о пророчестве, Джейлит, ее матери и разговоре с Сиратом. «Однако», – произнес Корт, разливая по бокалам бренди. «Пережить тебе пришлось немало, но, думаю, для чего-то все это было нужно. В жизни ничего не происходит просто так, и ты сам служишь тому примером». Он поднялся со стула и, отсалютовав бокалом, произнес: «За тебя, князь Крейда Криан! И за то, чтобы ты все-таки прошел этот свой путь!» Поднимаясь со стула, добавил Герит. «Спасибо, друзья!» Я встал, мы выпили. И в этот момент скрипнула входная дверь. «Корт, там у тебя во дворе в луже огромный!» Буквально вбежавший в трактир Альсуил вдруг заметил меня и, не закончив фразы, замер соляным столбом. «Ты что, не узнал Криана, маг? Того светлого, который помогал нам ловить Каригу?» Усмехнулся Корт. «Светлого?» Выдавил из себя маг и потрясенно покачал головой. «Но это же высший!» «Порой в мире происходят удивительные вещи», — улыбнулся я растерявшемуся демону. «Привет, Альсуил!» «Криан? Но как?» «А забавная такая зверушка!» Следом за мужем в трактир зашла Мирана. «Этот кабан очень похож на кабана Кираны. Корт, к тебе в гости заглянула богиня отмщения?» — весело произнесла демонесса. «Выглядела она шикарно. На вид и не старше 25 лет». Густые русые волосы, стянутые за спиной в конский хвост. Короткая приталенная куртка из темно-коричневой кожи. Обтягивающие стройные ноги, бежевые штаны заправлены в высокие темно-коричневые сапоги. «Эликсиры в этом мире реально творят чудеса», – подумал я, глядя на цветущую молодую женщину. А вслух произнес: «Это он и есть, в смысле кабан. Только теперь он мой. Богиня мне его подарила». «Криан? Князь? Черный?» Заметив меня, ошарашенно выдохнула Мирана. Затем посмотрела поверх моей головы, и ужас мелькнул в ее глазах. А дальше началось совсем уж невероятное. Под нашими удивленными взглядами демонесса опустилась на колени и низко склонила голову. «Преклоняю колени и готова служить тебе, госпожа!» Громко произнесла она. «Какая еще госпожа? Мирана, ты нездорова!» Голос Корта нарушил повисшую в трактире тишину, но я жестом остановил его монолог. «Подойди к ней и положи руку ей на затылок», — подсказала мне Джейлит. «Ее готовность служить заслуживает поощрения. Мне, вероятно, в будущем пригодится эта женщина». Спорить я не стал, просто сделал шаг вперед и выполнил требуемое. По моей руке словно пропустили электрический разряд, а по волосам склонившей голову женщины пробежали фиолетовые искорки. Все закончилось буквально за пару секунд. «Благодарю тебя, госпожа, за твой великий дар», – прошептала Мирана. «Кстати, у нее довольно много силы для деревенской колдуньи. Скажи ей, что я услышала, и она может вставать», – задумчиво произнесла Джиэлит и замолчала. «Вставай, Мирана, она тебя услышала». С досадой покачал головой я. «Вот когда привезу жену сюда воплоти, тогда и поболтайте о чем-нибудь интересном». «Харт, харт, харт! Мирана же колдунья! Или кто она там еще?» И она смогла заметить сидящего в кольце или во мне, великого демона. Не знаю я, где она точно там сейчас сидит. Вот же геморрой на ровном месте. Теперь объяснять придется. Я глядел трех ошарашенно молчащих демонов, посмотрел на дорожки от слез на светящемся счастьем лице Мираны, глубоко вздохнул и обреченно произнес: «Мужики, в общем, я недавно женился». Дальше мне пришлось импровизировать. Из серии «Нашел колечко», надел на безымянный палец, и появилась передо мной девица-красавица. Посмотрела мне в глаза и говорит: «Освободи меня из плена, князь, вечно твоей буду». Но сердце у меня доброе, я и согласился. Да и как такой отказать? Корт с Гиридом слушали, понимающе хмыкали. Альсуил, не отрываясь, смотрел на одухотворенное лицо своей подруги и ни хрена, походу, не понимал. Да что там говорить, я и сам мало понимал из того, что произошло 5 минут назад. Хотя все вроде живы, а глядя на Мирану, так и вообще можно было вызывать психиатра. Настолько счастливой выглядела Демонесса. «Ну и гораздо же ты врать!» — хмыкнула Джиэлит. «Даже я заслушалась». «Это не вранье, а импровизация на тему сказок из того мира, откуда я сюда пришел». Мысленно ответил ей я. «Ты лучше скажи, что ты такое опять сотворила?» «Да ничего особенного», — ответила жена. «Этой нишей, в которой течет талика истинной крови, уже больше 1500 лет. Она состарилась, так и не найдя, с кем продолжить свой род. А омолодившись с помощью зелья, потеряла такую возможность. И одновременно с этим полюбила. Дура она и есть дура. Я просто вернул ей возможность рожать. Это было несложно». «Чего дурного в любви? Почему сразу дура?» «Не понял я». «Я постоянно забываю, что ты наполовину хуман». Чуть помедлив, ответила Джейлит. «У вас к любви трепетное отношение. Богиню вон даже себе придумали, которая, в общем-то, такая же дура, как и все влюбленные. Потеряла какого-то там мужика, и теперь раз в году никому нельзя ни с кем спать. Грустит она, видите ли, словно мало на свете мужчин. Нашла бы еще десяток, повеселилась бы. Так ведь нет?» «Ну, не совсем так», – возразил я. «Мужьям с женами можно спать в день ее грусти. Я эту историю уже слышал. Вернее, сама история мне мало интересна. Но в целом я в курсе». «Мне эта история тоже мало интересна. К тому же мне плевать. И на любовь, и на лату эту вашу тоже плевать», — ответила Джейлит. «А эта Мирана дура потому, что при всей своей силе не смогла сохранить молодость. Тебе рассказать, как это делается?» «Нет, избавь меня от подробностей», — мысленно усмехнулся я. «Предполагаю, что во время постельных приключений суккуб должна забирать часть жизненной энергии партнера». «Примерно так и есть. Только не переживай, тебе ничего не грозит. У высших жизненная сила восстанавливается практически мгновенно. В общем, ты все узнал, теперь оставь меня в покое. Мне нужно экономить силы». Отрезала Джейлит и замолчала. «Как скажешь», — ответил я уже в пустоту. «Как все сложно, однако», — подумал я. «Сложно и интересно. Моя жена, оказывается, не лишена тщеславия, иначе зачем бы она тратила силы на весь этот концерт? Хотя, кто знает, может, у нее на подругу Альсуила действительно есть планы. А Мирана, значит, не сумела сохранить молодость. Не захотела пить жизненную силу партнеров, или по каким-то причинам не могла. В общем-то, мне плевать на все эти мыльные истории. Тут и своих забот хватает». Вот так, собственно, и получилось. Убирая в сумку трубку, пожал плечами я. «Большего вам знать не стоит. Я и так рассказал много лишнего». «Не стоит так не стоит», — покладисто вздохнул Корт. «Как я понимаю, на это у тебя есть веские причины. Но знай, что твоей жене, как и тебе, всегда рады в моем доме». Он допил оставшийся в бокале коньяк, поморщился, кивнул на ведущие в жилые помещения двери и заговорщически подмигнул. «Ну что, пойдем, покажу тебе твоего тезку?» «Да уж, пора бы», — улыбнулся я, тоже допил свой бренди и, поднявшись из-за стола, кивнул Гериду. «Мы вас оставим ненадолго, присмотри тут, за этими двумя». «Да уж, придется», — почесав затылок, он перевел задумчивый взгляд с Мираны на Альсуила. «Сейчас по стакану им налью, быстро в себя придут. Бренди он от многих напастей вылечить может, даже от сумасшествия. Идите уже». Потянувшись за бочонком, он махнул нам на приоткрытую дверь. «А я тут подлечу сейчас эту парочку». Я пожал плечами, хмыкнул и пошел следом за Кортом. Поднявшись по скрипучей деревянной лестнице на второй этаж и пройдя в самый конец широкого, заставленного пустыми стеллажами коридора, мы остановились перед белыми двустворчатыми дверями. Корт три раза постучал, заглянул внутрь и тихо произнес: «Жена, у нас гости». С этими словами он зашел в комнату, кивком позвав меня следовать за собой. Триис, одетая в расшитый желтыми цветами халат, сидела на широкой, стоящей в дальнем углу комнаты, застеленной бежевым покрывалом кровати. Молодая женщина поправляла рубашку на стоящем около нее черноволосом маленьком мальчике. Я опешил. «Она же говорил, что мой тезка родился всего месяц назад. Как он на ногах-то стоять может?» «Впрочем, в этом мире дети вполне могут расти значительно быстрее. Любой игрок, поднимая свои уровни, тоже ведь по сути растет. А за месяц-то их можно поднять много. Или, может быть, это у демонов такая скорость?» Заметив меня, Триис испуганно дернулась и, запахнув полы халата, прижала мальчишку к себе. Но спустя мгновение на ее лице мелькнуло узнавание. Брови поползли вверх. Она отпустила мальчика и прошептала: «Криан, это ты?» Мальчик же повел себя совсем неожиданным образом. Я думал, что, увидев мою физиономию, он по меньшей мере заорет, как бы на его месте поступил любой нормальный ребенок. Но мальчишка широко улыбнулся и, указав матери на меня рукой, что-то громко произнес на своем непонятном детском языке. «Охренеть! Хотя, может быть, я выгляжу в его глазах кем-то вроде Дедушки Мороза или клоуна Роналда Макдоналда? Не, этого клоуна лично я в детстве боялся до одурения. Да что там я? Его боялся даже более смелый, как тогда считалось, Макс. Просто он чуть меньше его боялся. Поэтому пусть я буду лучше Дедом Морозом. И подарок у меня есть, как и положено. Правда, борода коротковата и Снегурочки нет. Хотя чего это я? Есть, Снегурочка. И такая она у меня, что закачаешься». Я представил Джиэлит, водящую хороводы вокруг новогодней елки, отогнал последовавшие за этим эротические видения, улыбнулся молодой женщине и сел на стоящий неподалеку стол. «Здравствуй, Триис», – максимально приветливо произнес я, стараясь не испугать ребенка. «Поздравляю с рождением первенца». «Ты сильно изменился», – тихо произнесла она. «Тот Криан, которого я помню, не был ни высшим, ни князем». «Я остался таким же, как и был, поверь». Пожав плечами, вздохнул я. «А внешность и все остальное? Да не все ли равно? Можешь у Корта вон спросить?» «Это тот же самый светлый, милая». Демон присел рядом с женой на кровать и приобнял ее за плечи. «Он...» «Ты не понял», — оборвала мужа Триис. «Я всегда буду рада видеть тебя в своем доме, Криан, и всегда буду помнить, что ты для нас сделал». Она улыбнулась, прижалась к мужу и легко погладила сына по голове. «Кем бы ты ни стал, что бы ни совершил, наше отношение к тебе никогда не изменится». В этот момент маленький Криан что-то угукнул на своем тарабарском языке и, отчаянно косолапя, направился ко мне. Подойдя, он уцепился за мою штанину, поднял взгляд и улыбнулся. Стараясь дышать через раз, я посадил ребенка себе на колено и, придерживая левой рукой, правой потянулся в сумку и вытащил оттуда секиру убитого мной владыки Руалта. Сама секира только называлась секирой. Сочетание копейного острия с лезвием в виде полумесяца и заостренным обухом на двухметровом древке делали ее больше похожей на алебарду. Боевая часть оружия павшего владыки была окутана светло-голубой дымкой, а по загнутому, почти полуметровому лезвию то и дело пробегали ярко-синие искры. «Грозное оружие, достойное великого воина!» Торжественно произнес я и положил ручки маленького демоненка на древко секиры. «Я дарю ее тебе, Криан! Владей и не позорь это оружие!» «Все!» Теперь только в руках этого малыша оружие будет тем, чем является на самом деле. В чужих руках это будет обычный топор, и только родственники по крови и подарившие теперь могут взять ее в руки, чтобы сохранить до того времени, пока пацан подрастет. Всему этому научил меня Керт перед тем, как отправиться к себе в княжество. Мальчишка вцепился в древко пальчиками. Все лезвия секиры полыхнули голубым, а комнату слегка отряхнуло. «Ну, магический мир, чё? Передача подобного девайса обязательно должна сопровождаться какими-нибудь спецэффектами. Я на всякий случай снял ручонки маленького тёзки с древка, и туман на оружии исчез. А когда мальчишка вцепился в древко снова, появился. «Сработало!» – удовлетворённо констатировал я. И поднял глаза на сидящую напротив парочку. И если в глазах Триис было только любопытство, то Корт буквально окаменел. «Это же... это же...» – хрипло прошептал он. «Ледяная ярость владыки Илиала!» «Ага», – с улыбкой кивнул я. «Она самая. Только теперь это ледяная ярость Криана. Илиалу она уже без надобности, а твоему сыну в будущем пригодится». «Ты сумасшедший! Ты хоть знаешь?» «Помнишь, ты дал мне меч, который берег для сына? Получается, сын остался без оружия? Я просто восстановил справедливость». Подмигнув пускающему у меня на коленях пузыри, вцепившемуся в древко секиры тёзке, я снова посмотрел на Корта. «Ты только глянь, как ему понравился мой подарок. А что насчёт цены и реальной стоимости этого оружия, так не всё ли равно?» Пожал плечами я. «Главное, чтобы им владел тот, кто его достоин. А вы, надеюсь, воспитаете достойного сына?» Корт вскочил с кровати и нервно заходил по комнате. Он несколько раз порывался мне что-то сказать, но, наталкиваясь на мой насмешливый взгляд, осекался и с досадой взмахивал рукой. «Что-то случилось, милый?» Спокойным голосом поинтересовалась у мужа Триис. «Он подарил нашему сыну ледяную ярость, легендарный топор владыки Илиала. Ты хоть понимаешь, что это такое?» «Нет», – пожала плечами Демонесса. «А Илиал? Он что же, просто так отдал топор Криану?» Молодая женщина кивнула на меня и снова перевела взгляд на мечущегося по комнате мужа. «Нет!» – закатив глаза к потолку, покачал головой Корт. «Наш Криан его убил и забрал топор, а потом подарил его Криану!» Корт осёкся и уточнил. «Тому, который тоже наш. Сыну, в смысле?» «Убил владыку Руалта?» – удивлённо посмотрела на меня Триис. «Наконец-то дошло!» – прорычал Корт. «Харт, как же хочется выпить!» «Но почему? И как тебе это удалось?» Продолжила Триис, до которой только сейчас начал доходить весь комизм ситуации. «Так получилось?» – пожал плечами я. «Он просто плохо себя вел». «Вы надо мной издеваетесь?» Триис посмотрела на вцепившегося в древко секира сына. Потом на меня. И, наконец, перевела взгляд на мужа. «Нет, милая», – уже спокойно ответил тот. «Криан действительно убил владыку Руалта и спас нашу провинцию от вторжения. Из-за этого мы и уезжаем на этой неделе в Нитал». «Ясно». Она поднялась с кровати, подошла к стоящему у стены шкафу и распахнула створки. «Я смотрю, ты сейчас в той одежде, что я когда-то тебе подарила?» Не оборачиваясь, произнесла она. «Так вот я хочу, чтобы ты ходил в ней и впредь». Триис развернулась и продемонстрировала висящий на вешалке камзол и узкие, в тон ему, штаны. «Вот», – торжественно произнесла она и подошла поближе. «Эта одежда достойна князя. Атлас заговаривала Мирана, и в этой одежде тебе никогда не будет холодно». Я аккуратно вынул из рук тёзки древко секиры, передал её Корту и, поставив на пол тут же начавшего орать мальчишку, взял у Демонессы подарок, обнял её и поцеловал в щеку. «Спасибо тебе, мастерица!» Улыбнулся я и, отставив руку с вешалкой в сторону, внимательно рассмотрел подарок. Камзол и впрямь выглядел шикарно. Шитый из черного атласа и украшенный серебряной вязью, он бы вполне смотрелся на каком-нибудь королевском балу. Насколько я помню, в средние века под камзол надевались короткие штаны с чулками, но тут штаны были длинными. Вязь на них шла по бокам и словно продолжала рисунок камзола. «Это еще не все». Видя мое восхищение, улыбнулась Демонесса, снова подошла к шкафу и вернулась с двумя белыми, вышитыми красной нитью рубашками. «Вот». Протянула мне их она и подхватила с пола орущего во всю глотку сына. «Все это будет великолепно на тебе смотреться». «Да уж». Я еще раз поцеловал Триис в щеку и перевел взгляд на Корта. «Спасибо, ребята!» От всей души поблагодарил их я. «Да ну тебя!» Махнул рукой трактирщик. Вздохнул и убрал секиру в сумку. «Посмотрите на него!» Переведя взгляд на сына, он с улыбкой покачал головой. «Отобрали подарок, разорался. Подрастешь, будешь играть с ней каждый день». «Да, наиграешься еще», — поддержал его я. «Я потом расскажу тебе, милая, что на самом деле подарили нашему сыну, а мы пока пойдем вниз, выпьем. Там гости, неудобно как-то». «Идите уже», — улыбнулась Демонесса. «А ты потом будь, пожалуйста, на вечернем празднике в моем подарке». «В вечернем празднике?» – переспросил ее я. «Князья в нашу деревню заезжают нечасто», – улыбнулась Триис. «Да и эти двое», – она кивнула на мужа. «Тебя ждали, не обмывали назначения свои. Так что сегодня вечером, как и в прошлый раз, гулять будем всей деревней». Мы с Кортом спустились в обеденный зал, где я с некоторым облегчением заметил, что алкоголь и впрямь оказал на Мирану с Альсуилом предсказанное Гередом воздействие. С лица Суккубы исчезло идиотское счастливое выражение. Да и маг внешне вроде выглядел вполне нормально. Мы присоединились к ним, выпили. Потом Корт отозвал мага за соседний стол, чтобы обсудить условия передачи трактира. И мы остались втроем. Внешне спокойная Демонесса все равно выглядела слегка отстраненно. Наш с Гередом разговор не поддерживала, а просто тихо сидела и отпивала бренди маленькими глотками из своего серебряного бокала. «Да ну ее!» – подумал про себя я. «Заставлять относиться ко мне, как прежде, глупо, да и бесполезно». Настроение у меня испортилось. Я взял у Корта ключ от той комнаты, в которой останавливался раньше, и, сославшись на то, что мне нужно отдохнуть, направился к ведущей в гостевые покои лестницы. Не дойдя пару шагов до ведущих наверх ступеней, я вспомнил одну интересную вещь и обернулся. «Послушай, Герет», — обратился я к сидящему за столом демону, «твой трактир ведь в народе назвали свечой из-за этой белой метровой надстройки. Давно хотел тебя об этом спросить, да все никак не получалось». «Она несет в себе какой-то сакральный смысл или просто служит для привлечения постояльцев?» Я пожал плечами и усмехнулся. «Как по мне, так она больше напоминает огромный мужской ху...» Я перевел взгляд на Мирану и, замявшись, поправился. «Ну, в смысле, орган?» «Нет, я понимаю, что суккуба этим словом не смутить, но мужчина должен оставаться мужчиной всегда. А мальчики при девочках, как известно, не выражаются». Это в бою простительно, а в спокойной обстановке неприемлемо. Казалось бы, форменный бред. Какое дело князю, да еще и высшему, до каких-то там правил приличия. Но мой разум продолжал цепляться за все эти условности. И, может быть, только благодаря этому я до сих пор ощущал себя человеком. «Так это и был мужской хрен», – пожал плечами Герет, которого мало волновали какие-то там условности и прочая ерунда. «Огромный мужской хрен», — продолжил демон. «Мне его десяток мастеров вырубали и склеивали, и трактир назывался «С наилучшими пожеланиями». Когда мы с ребятами из сотни его на крышу установили, так 3 дня обмывали, и Корт вон тоже был». Герет кивнул в сторону стола, за которым его друг разговаривал с Альсуилом. «И что было потом?» — улыбнулся я. «Утром 3-го дня появился хлыщ один из торговой гильдии и сказал, чтобы я это непотребство убрал, что сия скульптура, мол, портит внешний вид столицы Доминиона. У нас же торгаши за обустройство Нитала всегда отвечали. Ну и...» Герет допил остатки бренди, повертел бокал в руках, вздохнул и поставил на стол. «Выкинул я этого торгаша со двора тогда. Тут башка гудит от 3-дневной гулянки, а этот урод своими бумагами у меня перед носом трясет. Но на этом история, как я понимаю, не закончилась». «Нет», — хмыкнул демон. «Не закончилась. Через 2 дня после этого случая, как раз за день до открытия трактира, Джериан заявился. Сотник наш бывший. Мировой мужик, если сказать по правде. Он сказал, что его Тиранус направил, а тому вроде как и из канцелярии самого владыки указали». Демон сунул в зубы трубку, пару раз глубоко затянулся, покосился на задумчивую Мирану, покачал головой и продолжил. «В общем, оказалось, что стоящая у меня на крыше скульптура видна из верхних окон жилых помещений цитадели и чтобы не смущать взоры благородных дам, ее нужно убрать. Знаю я этих благородных дам!» С досадой покачал головой Герит и опять покосился на притихшую демонессу. В общем, пришлось брать инструменты и лезть на крышу. Срубать и спиливать главные детали, значит. Я тогда с досады и название трактира сменил. Какие нахрен наилучшие пожелания с этим-то обрубком? Вот такая вот печальная история произошла с моим трактиром. Закончил свой рассказ демон. Ну вот, еще одной загадкой стало меньше. Хмыкнул про себя я и уже собрался уходить, когда вспомнил о мраке, который сегодня еще ничего не ел. Пришлось идти кормить, вместе с Геридом и Кортом, которым захотелось посмотреть на подарок богини. Подарок богини, к слову, чувствовал себя прекрасно. Только вот внешне выглядел не очень, совсем погано выглядел, если честно. Увидев меня, он шумно поднялся из лужи, явив себя во всей красе. Слыша за спиной восхищенные возгласы друзей, я подошел к кабану на безопасное расстояние. Пачкать сшитую Триис одежду мне не хотелось совершенно. Вывалил на землю яблоки и, осуждающе покачав головой, отправился в свою комнату. В голове приятно шумело от выпитого. Настроение после рассказа Герида поднялось, и я хотел было пару часиков вздремнуть, когда вспомнил, что у меня еще не разложены 15 очков талантов и не осмотрены выпавшие из двух убитых боссов мензурки. «Поспать, походу, не получится», – вздохнул я и, поставив вариться кофе, заглянул в стоящий в углу комнаты сундук. «Личное хранилище». «Да, чего тут только нет», – покачал головой я, осматривая заполненные вещами ячейки. Давно нужно было все это рассортировать и отдать ненужное Шену. Но все как-то не доходили до этого руки. В принципе, можно не заморачиваться. Из 254 ячеек заполнено меньше половины. Но мне, человеку, который еще в той жизни никогда не терпел вокруг себя лишнего хлама и жил по правилу «не помнишь про вещь, выкидывай ее, не задумываясь». От всего этого богатства реально стало тоскливо. И ладно еще вещи, которые можно продать наверху, но какого хрена тут делают выпавшие еще в западном крыле и гаразмских руинах химические реагенты, рулоны шерстяной ткани и необычные предметы до сотого уровня? Вообще, личное хранилище игрока – особая тема. В отличие от сумки, ограничением которой являются только габариты предметов и максимальный переносимый персонажем вес, хранилище ограничено только габаритами хранимых в нем вещей. То есть катапульту в него затолкать невозможно, как ни старайся. Но 10-20 тонн железа, слитки которого складываются в стопки по 100 штук и помещаются каждая в отдельную ячейку, положить можно легко. На первом уровне хранилище игрока – состоит из 10 свободных ячеек, и с повышением уровня, соответственно, увеличивается. У меня вон уже 254 ячейки, но все равно это не повод хранить бесполезный хлам. Сейчас заниматься сортировкой времени нет, да и некуда этот самый ненужный хлам скинуть. Клановое хранилище сейчас привязано к крейду, и доступа у меня туда нет. Но по возвращении в крепость я этим обязательно займусь. Дав себе это обещание, я захлопнул крышку сундука, сунул в зубы трубку и, забрав приготовленный кофе, сел за стол у окошка. С характеристиками все понятно. Я, не задумываясь, кинул 25 очков в здоровье и 20 в силу. И, сделав небольшой глоток из стоящей на столе чашки, открыл меню распределения талантов. Так, ну, 2 очка из 15 доступных сразу в основные удары. Это не обсуждается. Я вложил по одному очку в язык пламени и ледяной клинок. Ячейки мигнули и загорелись изменившимися цифрами. Ледяной клинок 13. Мгновенное действие. Затраты энергии 65. Восстановление 2 секунды. Вы атакуете противника ледяным клинком, нанося 310% урона дополнительно к базовому урону от оружия. Замедляете его передвижение на 50% на 10 секунд и имеете 10% шанс заморозить противника на 10 секунд. Язык пламени 13. Мгновенное действие. Затраты энергии – 65. Восстановление – 2 секунды. Вы атакуете противника раскаленным силой огня клинком, нанося 310% урона дополнительно к базовому урону от оружия и игнорируете 10% его физической защиты. Так, ну с этим все понятно. Но куда вложить еще 13 свободных очков? Следующие улучшения основных навыков будут доступны только на 260 уровне. Опять прапать силу земли или дотянуться до 6-го каменного диска? Тянуться к диску, сливая тем самым 11 очков, не хотелось ни разу. Слишком уж смешной на нем в сравнении с основными ударами урон. Загреть моба с расстояния, мне его хватит и так, но... Я взял со стола чашку с кофе, поднес ее ко рту, задумчиво прокрутил колесико мыши, уменьшая масштаб изображения и открывая навыки всех стихий одновременно. И тут мой взгляд натолкнулся на появившуюся непонятно откуда ветвь талантов. Я выделил эту ветвь, увеличил изображение и замер, пораженный увиденным. «Магия хаоса!» «Хард!» – выругался я, автоматически сделал из чашки большой глоток, обжегся, отдернул руку, пролил горячий кофе себе на штаны и выругался повторно. «Но откуда она тут взялась?» Я поставил чашку на стол. Смахнул рукавом со стола пролитую жидкость, тихо матерясь и, не отрывая взгляд от экрана, сменил залитые кофе штаны. Сделал пару глубоких затяжек и задумался. Путь первозданного хаоса? Это все поэтому? У меня даже на пальце вон горит его маленькая частичка. Я посмотрел на подсвеченный изнутри рубин на кольце и задумчиво покачал головой. Или это как-то связано с Джейлит? «Да не все ли, блин, равно?» Я выплеснул остатки кофе из чашки, налил в нее коньяк и выпил залпом. Пофигу, откуда все это взялось, главное, что оно есть, и оно мне доступно. Древо скрыто целиком. Я могу разглядеть только 4 незатемненных квадратика. В настоящий момент я могу вложить очки талантов только в 3 из них. 4-й смогу взять только на 290 уровне. Остальные, те, что пока закрыты, только после 300-го. Само древо начинается на 220-м. Талантов в нем меньше, чем в стихийной магии. Но плевать. Тут не количеством все определяется, а качеством. Я пару раз глубоко затянулся и сосредоточился на самом первом доступном мне навыке. Рассеивание 1. Мгновенное действие. Время действия. 10 секунд. Затраты маны. 500 единиц. Время восстановления. 5 минут. Первозданный хаос защищает идущих его путем. Вы создаете вокруг себя облако нестабильной материи, которое поглощает 5% наносимого вам урона и 20% урона от заклинаний, действующих по областям. А неплохо так. В заклинание можно вложить 5 очков. Снизить тем самым на четверть весь наносимый тебе урон и полностью защититься от любых АОЕ заклинаний. Только вот жаль, что эта четверть ложится на остаточный, наносимый вам, урон. То есть, если после всех защит мне, к примеру, прилетит удар на 1000 единиц, то реально с меня снимется 750. Ну да, такому коню в зубы не смотрят, заклинание реально шикарное. От рассеивания вверх тянутся ниточки к еще 2 доступным мне сейчас навыкам. Один из них – сила первозданного хаоса, по аналогии с силой Земли, увеличивает мощь заклинаний этой школы на 5% за каждое вложенное в него очко таланта. А вот второй… Ярость первозданного хаоса 1. Мгновенное действие. Время действия – 10 секунд. Область действия – 50 метров. Затраты маны – 2000 единиц. Время восстановления – 5 минут. Первозданный хаос жестоко мстит посмевшим атаковать его последователей. На вас накладывается эффект рассеивания. Вокруг вас закручиваются нестабильные вихри, обращая направленную на вас действующую по площадям магию в магию хаоса. И двукратно увеличивая ее урон, обращая на врагов. «Охренеть! На пятом уровне изучения урон увеличивается десятикратно!» У Рииса, насколько я помню, ледяной дождь длится полминуты и наносит 2500 единиц урона в секунду. То есть, с нормально вкачанным резистом от холода его вполне себе можно пережить. К тому же в момент использования заклинания маг обязан стоять неподвижно и представлять собой легкую добычу для любого воина или стрелка. Поэтому в схватках, где участвует небольшое количество народа, маги его никогда не используют. Слишком много это жрет маны, и слишком сильно можно подставиться. Но тут-то не лед. Это хаос, от которого ни в землях демонов, ни наверху защиты нет. По крайней мере, не было раньше. И кроме как под спецобилками, типа паладинского священного щита или приставского щита веры, такое АОЕ не пережить. У каждого класса в игре есть подобные таланты. Ледяной маг может скостовать вокруг себя глыбу льда. Некромант окружит себя костяным щитом, который просто поглощает урон. Но все равно. Ярость первозданного хаоса – это где-то на грани баланса. Хотя о каком балансе я говорю? Его не стало, когда в игре появилась боль, и высокоуровневые НПС осознали себя разумными существами. Он просто исчез. Поэтому такую штуку в запасе иметь просто необходимо. Задело чье-то АУЕ, прожимаем кнопку, и все вокруг начинают лопаться. Плохо только то, что умирать начнут абсолютно все. И враги, и союзники. Против же одного меня вряд ли кто-нибудь использует АУЕ. Хотя, кто его знает. К тому же, не вложив 5 очков в этот навык, я не смогу пройти к 4-му навыку. Копью хаоса, который я смогу взять на 290 уровне. Копью хаоса 1. Мгновенное действие. Радиус применения 50 метров. Затраты маны 800 единиц. Восстановление 2 секунды. Наносит вашему противнику от 4 до 5000 урона от магии хаоса. Простенько так и со вкусом. Влепил копье и уронил жизнь противника на четверть. Это у меня 26 тысяч очков жизни, а я достаточно неплохо прикинут. У среднестатистического игрока на этом уровне жизни должно быть поменьше. Хотя о чем это я? У Ксинг Джуан, главы лазурных драконов, самого высокоуровневого игрока на момент моего попадания в игру, был только 234 уровень. У меня сейчас 245-й. Нет, я понимаю, что, скорее всего, эта подруга не сидела без дела и сейчас обгоняет меня по уровню. Но вряд ли там наверху много игроков, шагнувших выше 240-го. В общем, тут даже и думать нечего. Нужно брать. Магия хаоса может стать неплохим козырем наверху. Я докурил, выбил трубку в пепельницу и вложил по 5 очков в рассеивание и ярость первозданного хаоса. 3 кинул в силу первозданного хаоса, усилив мощь заклинаний этой магии до 15%. Рассеивание 5. Мгновенное действие. Время действия 50 секунд. Затраты маны 900 единиц. Время восстановления 5 минут. Первозданный хаос защищает идущих его путем. Вы создаете вокруг себя облако нестабильной материи, которое поглощает 25% наносимого вам и 100% урона от заклинаний, действующих по областям. Ярость первозданного хаоса 5. Мгновенное действие. Время действия 50 секунд. Область действия 50 метров. Затраты маны 4000 единиц. Время восстановления 5 минут. Первозданный хаос жестоко мстит посмевшим атаковать его последователей. На вас накладывается эффект рассеивания. Вокруг вас закручиваются нестабильные вихри, обращая направленную на вас действующую по площадям магию в магию хаоса и десятикратно увеличивая ее урон, обращая его на врагов. Я вывел оба навыка на активную панель и панель боевой формы. Поднялся из-за стола, посмотрел на часы. 4 часа дня. Праздновать начнем часов в 7, так что время поспать еще есть. Я потянулся, разминая затекшую от долгого сидения спину, и еще раз взглянул на обретенные навыки, иконки которых светились темно-оранжевым. Что ж, сегодня я стал еще немного сильнее, а значит, еще один шаг к моей цели пройден. Сколько еще нужно этих шагов? 1000? Миллион? Сколько бы их ни потребовалось, я все равно дойду. Пророчество? Чейни? Дважды проклятый бог? Плевать. Главное идти вперед, ведь, как известно, дорогу осилит идущий. С этими мыслями я поставил будильник на 7 вечера, не снимая одежды, улегся на кровать и сразу же заснул.